про дорого. Теперь разберем слово «дорого». Часто его слышу, уверена, и вы тоже. Это для меня дорого, это слишком дорого, дорогое удовольствие. Но если задуматься, ведь «дорого» — это очень относительное понятие, оценочное суждение. Вот что такое «дорого»? Сколько это конкретно для вас? Давайте сравним на примере зарплаты в 100 тысяч рублей. Для кого-то это зарплата мечты и огромные деньги. Но есть люди, которые искренне удивятся, как можно прожить на такие маленькие деньги. И те, и другие будут правы, потому что исходят из своей реальности. Что дорого для одного, дешево для другого. И это измеряется не цифрами и суммами, а исключительно нашим мировоззрением и мыслями. Предлагаю с сегодняшнего дня перестать оценивать и говорить «это для меня дорого». Давайте мы просто будем смотреть на цены и констатировать факт. Да, цена за эту поездку — 1 000 000 рублей. Уберем оценку «дорого», «дешево» месяца на 3 и посмотрим, как изменится ваша реальность. Несколько лет назад наша семья планировала купить дом в Австралии. Мы определились с выбором. Наш потенциальный дом в переводе на рубли стоил около 120 миллионов. Но купить его оказалось не так-то просто. Дело в том, что недвижимость в Австралии часто выставляют на аукцион, все желающие приходят и торгуются в режиме реального времени. Стартовая цена за дом, который нам понравился, была назначена как раз в 120 миллионов, и я очень надеялась, что мы примерно за эту цену дом и купим. Каково же было мое удивление, когда один из покупателей на аукционе сразу, быстро и уверенно поднял планку. «Покупаю за 200 миллионов». Я была в шоке. Как? Почти в 2 раза выше его первоначальной стоимости, не торгуясь? Я была в шоке и восхищении одновременно. Этот случай очень расширил мое сознание и еще раз продемонстрировал, в мире очень много денег. И да, есть такие люди, которые могут вот так просто купить понравившийся дом, предложив за него почти удвоенную сумму. Этот пример наглядно доказывает, что дорого и дешево — слишком относительные понятия. Для нашей семьи сумма в 200 миллионов рублей была заоблачной. Однако новому хозяину дома она такой не казалась. Возможно, он даже не заметил, что на счету стало чуть меньше средств. Этим мне и нравится наш мир. В нем нет чего-то однозначного. Здесь много всего, в том числе возможностей и денег. Каждый раз, когда хочется сказать «это для меня дорого», говорите «когда-нибудь это будет для меня доступно». «Когда-нибудь это станет моей реальностью». Больших денег достоин абсолютно каждый из нас, и возможности открыты каждому.